Теперь Поттеру оставалось только пройти лабиринт, и тогда он окончательно падет от руки Волдеморта. Поначалу Волдеморт думал облегчить задачу мальчику Поттеру, но ему хватило ума понять, что тот слишком умен, чтобы поддаться на это. Достаточно было просто не дать сопернику добраться до кубка первым, что и было поручено сделать его шпиону-пожирателю смерти. «Готово, мой лорд, все готово», — Волдеморт повернулся к Руквуду. Было странно, что его последователи в Азкабане были освобождены так близко к тому моменту, когда он собирался открыть себя всему миру. Возможно, кто-то из пожирателей смерти остался верен ему больше, чем он думал, и они каким-то образом узнали о его возрождении. Они были полезны, если не более того. «Очень хорошо, Руквуд. Теперь мне пора приступить к ритуалу», его красные глаза замерцали. «Если кто-то помешает мне, я буду очень недоволен». Руквуд отвесил поклон, а Волдеморт начал читать нараспев. У его ног лежали приготовленные жертвы. «Сегодня тот самый день», — пробормотал Гарри, передернув плечами. «У меня сегодня нет занятий, было решено дать всем выходной, даже если задание будет только вечером. Думаю, Дамблдор так поступил, потому что ученики слишком увлечены, чтобы чему-то научиться, особенно когда до конца года осталось совсем немного. Когда ты пойдешь за Краучем-младшим?» — спросил Альтруш, с любопытством глядя на Гарри. «И как ты собираешься это сделать? Он был занозой в твоей заднице в этом году?» Арквит кивнула головой. «Думаю, это заслуживает особого отношения. А я думаю, что есть и другие, которые заслуживают особого отношения», — Тамама зарычала. Ее лисий хвост обвился вокруг талии Гарри и притянул к себе. Тот немного неловко передернулся. Умом он понимал, что с тех пор, как он потерял девственность с ВВ, ситуация, несомненно, изменится к лучшему. Те, кто знал об отсутствии у Гарри определенных моральных принципов или пренебрежении общественными нормами, могли подумать, что он будет только за. Но это было не так. Гарри не будет с головой бросаться в подобное. Не поймите его неправильно. После того случая его взгляд блуждал по формам его спутниц, но он не считал, что должен вот так просто прыгать с ними в постель. Если девушки хотели секса только потому, что у него был секс с ВВ, то, по мнению Гарри, это было неправильно. Если они думали, что секс сблизит их с ним, то это тоже было неправдой. Только когда и он, и его партнерша, или партнерши, в зависимости от ситуации, будут готовы, и они будут преданы друг другу, Гарри сможет даже подумать о том, чтобы переспать с ними не в прямом смысле этого слова. Кроме того, некоторые из предложений Лиз даже для такого, как он, не казались физически возможными, не говоря уже о том, что по сравнению с ними жесткий садомазохизм выглядел просто примитивно. Пока Гарри все желали удачи, как бы это ни было не нужно, Сириус молчал, опустив глаза. Поттер наложил на него чары, которые не позволяли ему делать определенные вещи, запретив тем самым ему шалить по меньшей мере на 10 лет. Хуже этого для Сириуса был безудержный гнев, который читался на лице Гарри, когда он делал это. Если ничто другое и не указывало на то, что Гарри не Джеймс, то только это. Сириус, честно говоря, не видел в этом ничего плохого. Он и сам поступал так же с Джеймсом в школе, когда его лучший друг испытывал стресс. Оглушил, залил в глотку зелье, что замедляет сперматозоиды, напичкал афродизиаками и засунул на ночь в комнату с одной из его поклонниц. Это великолепно раскрепостило Джеймса. Однако с Гарри он зашел слишком далеко, и только сейчас, оглядываясь назад, он смог это понять. Конечно, Зилредж сделал только хуже. Именно вампир решил, что тип Венера – подходящий партнер для Гарри. Сириус просто не понимал динамики отношений между Гарри и девушками настолько хорошо, чтобы решить, кто из них лучше, и поэтому оставил это на усмотрение старого кровососа. Впрочем, он как-нибудь загладит свою вину перед крестником, а Гарри в понимании Сириуса все еще был его крестником, даже если Вейвер теперь официально занимал эту должность. Гарри не то, чтобы нуждался в крестном, он был вполне способен позаботиться о себе сам, да и о других тоже. Он не знал, сколько времени это займет, и не знал, как он этого добьется, но Сириус поклялся себе, что найдет способ загладить вину и получить от него прощение в той или иной форме. До выполнения задания оставалось меньше часа. Однако лабиринт, выросший на стадионе для Квиддича, не был целью Гарри. Он уже несколько часов следил за душой Крауча-младшего и наконец тот оказался один, вдали от сотрудников и студентов. Холли заблокировала территорию замка вокруг него. Окна были замурованы, Потайные ходы запечатаны, двери слились с каменными стенами, а концы коридоров закрылись. Крауч уже должен был начать паниковать, не понимая, что произошло. Холли позволила одному из тайных проходов открыться на короткий миг, достаточный для того, чтобы Гарри смог проскользнуть через него. Беззвучно стена за гобеленом закрыла образовавшуюся щель. Гарри вышел на середину коридора. «Поттер, ты знаешь, что, черт возьми, здесь происходит?» Обратился к Гарри Муди и зашагал по коридору, стуча деревянной ногой по полу. «Возможно, знаю, Барти», — ответил Гарри, пожав плечами. Мгновенно палочка Муди оказалась в его руке, направленная на Гарри. «Что ты сказал?» — спросил он. Гарри хихикнул. «О, убери ее, она сейчас бесполезна. Я знаю, кто ты, я знал об этом еще до того, как был разработан план по замене Муди. На самом деле, я сыграл небольшую роль в том, что ты получил свою свободу, понимаешь? Ну, свобода – это немного неправильное название, за тобой следили весь этот год, а ты ничего не замечал, не так ли? Авада Кедавра!» – крикнул Крауч, и зеленое заклинание вырвалось из его палочки. Гарри слегка отклонился в сторону, пропуская его мимо себя, а затем лениво ушел с пути следующего залпа убивающих проклятий, посланных профессором в его сторону. Однако с последним он поступил иначе. Его рука вырвалась и схватила зеленое заклинание. Крауч ошеломленно смотрел, как Гарри возится с зеленым огоньком в своей руке. «А, убивающие проклятия, такое странное заклинание. Не существует чисто магического щита, способного его остановить, а физические щиты при попадании в них сильно повреждаются. Однако можно нарушить матрицу заклинания, так сказать, создать контрзаклинание». Гарри взял заклинание в руки, насколько это было возможно, учитывая, что оно представляло собой шар энергии, не имеющий физической массы. Он растянул его, затем немного подправил, пока в его руке не появился призрачный меч. Однако совершенно бесполезно для магически устойчивых вещей. Чтобы уничтожить дракона, нужно несколько одновременных ударов, а Нунду и того больше. Гарри начал медленно, целенаправленно подходить к Краучу, протягивая к нему нити своей ауры, разлагая и разъедая магию вокруг него. Сущность ангроманию под четким руководством Гарри растворяла действие оборотного зелья на Крауча. Превращение было очень болезненным, хотя, скорее всего, это было связано с тем, что его настоящим конечностям пришлось убивать с дороги ложные, которые нужны были Муди. Визг Крауча, когда его настоящая нога оттеснила деревянную, которая была довольно прочно прикреплена, вызвал на лице Гарри дикую ухмылку. «Твой хозяин потерпел неудачу», голос Гарри был тих как шепот, но Крауч все же смог его расслышать. «Его крестражи, его якоря не спасут его. Ты не отправишь к нему жертву, а лишь поспособствуешь приходу его палача. Я убью тебя, знай, и можешь утешиться тем, что твой хозяин скоро присоединится к тебе в объятиях смерти. Ну, может быть, не в ее объятиях, сомневаюсь, что ты достоин ее объятий». Гарри взглянул в глаза Крауча и прорвался в его сознание. Он вытряхнул из него все, что там было, а затем вонзил меч из Авады ему в лицо и позволил заклинанию рассеяться. Он слегка поморщился и потрогал лоб. «Да, я знаю, что это было слишком энергозатратно. Мечта смогла бы лучше, и, если это так важно для тебя, помоги ей, серийный фантазм», — пробормотал Гарри. Алисия первой вошла в лабиринт. Виктор и Флёр не отставали от нее. Гарри, однако, пришлось довольно долго ждать своей очереди. Он отказался от всех баллов во всех заданиях, и именно из-за этого он так поздно начал движение. Впрочем, это не имело особого значения. Быстрый структурный анализ позволил ему узнать, как формируются живые изгороди, и он мог мысленно отслеживать души своих конкурентов. Он беззаботно прогуливался по лабиринту, когда раздался пушечный выстрел. Над его плечом и позади него висела одна из обзорных сфер, наблюдавшая за Гарри и проецировавшая его изображение на большие экраны, на которых зрители следили за ходом игры, а на другом экране отображался лабиринт и расположение в нем чемпионов. «Так это и есть задание Земли», — Гарри огляделся по сторонам. «Разочаровывает, я надеялся, что связь со стихией будет сильнее, правда он знал, каким было финальное задание в той альтернативной реальности, которую он посетил, и драконы были те же, как и озеро, так что не стоило ожидать, что это задание будет сильно отличаться». «О, что это? Дьявольские силки?» — Гарри вздохнул. «Это уже слишком, но я могу использовать ее огонь». В этот момент черный огонь поглотил растение перед Гарри. В нем, как и в адском пламени, заплясали фигуры существ. Гарри пробирался сквозь черный огонь Аматерасу, который наколдовал. Однако он не погасил его, а заставил сформировать небольшую армию лисиц огромных размеров, которые бежали за ним, пока он пробирался вглубь лабиринта. Однако против следующего препятствия они оказались бесполезны. «Иллюзия», — усмехнулся Гарри, — «должен ли я разрушить ее или просто игнорировать?» Гарри на мгновение задумался, размышляя над тем, как убрать иллюзию маленькой быстротекущей речушки со ступеньками или просто пройти через сплошную живую изгородь рядом с ней, которая и была настоящей тропинкой. «Оставлю все как есть. Это, конечно, довольно хорошо сделанная иллюзия, хотя пытаться обмануть меня с ее помощью – тщетное занятие». Гарри недолго блуждал по лабиринту, натыкаясь в основном на заклинания, чары, проклятия и растения в качестве препятствий. Лишь дойдя до развилки, он встретил первое магическое существо, и ему стало интересно, почему это произошло. Лже-муди не расчищал ему путь, так что, возможно, они просто не хотели рисковать и слишком сильно раздражать животных, а возможно, и чемпионов. Однако должен сказать, что я не ожидал увидеть в лабиринте Литифолдов. Гарри выгнул шею и протянул правую руку. В ней материализовалась его коса, сделанная из его собственной крови и костей. Он подумал, насколько мощным было бы это оружие, если бы сейчас он использовал свое тело в качестве материала. «Уничтожишь их для меня, Гарри?» Гарри удивленно моргнул. «Смерть? А кто, по-твоему, это еще может быть?» «Да, это я. Я прошу тебя уничтожить Литифолдов, если ты не возражаешь. Хотя они не так страшны, как дементоры, они все равно посягают на мои владения без веских причин. Ты не думал, что есть причина, по которой чары Патронуса действуют на них так же, как на дементоров?» Гарри пожал плечами. «Как скажешь, смерть». Коса легко скользила по телам Литифолдов, как острое лезвие по ткани. «Еще одна тварь, которую якобы можно отогнать только с помощью Патронуса». Он покачал головой, на его лице появилась легкая ухмылка. «Кстати о Патронусе, Экспицто Патронум». Заклинание Гарри вызвало на свет слегка светящееся, невероятно прочное и реалистичное на вид серебристое нечто. Гарри направил его по тропинке, идя позади него с косой через плечо и насвистывая веселую мелодию, довольно мелодичную, если верить ему самому. Гарри шел по лабиринту, преодолевая различные препятствия. Некоторые из них он решал с помощью трюков, другие – с помощью мастерства, а третьи – с помощью грубой силы. И чем меньше было сказано о том, что убийца приматов сделала с бедной тентакулой, тем лучше. «А вот и кубок», – сказал себе Гарри, оставляя за собой розовую штуку. Ему наскучило бороться с препятствиями путем умерщвления, поэтому он решил развлечься и превратил акромантула в медвежонка. Гарри мысленно проследил, где в данный момент находятся остальные три чемпиона. Крам, похоже, натолкнулся на что-то на юго-западе, поскольку застрял там почти с того момента, как Гарри вошел в лабиринт. Флёр находилась на севере, пройдя мимо места, где стояла чаша, и не заметив этого, сейчас она была довольно близко к внешней изгороди. Что касается Алисии, то она была довольно близка к цели. Насколько Гарри мог судить, в какой-то момент она столкнулась с чем не смогла справиться, и пошла на попятную, а потом зашла в тупик, после чего пошла по следу Гарри и столкнулась с тем, что он оставил после себя. «Давайте покончим с этим», — Гарри пожал плечами и потянулся за чашкой. Невидимая нить магии обвелась вокруг смотровой сферы, которая держала зрителей в курсе того, что делал Гарри, и позаботилась о том, чтобы ее тоже взять с собой в поездку. В конце концов, он сделал ее невидимой. После этого он исчез. Когда Гарри прикоснулся к кубку, в зале раздались одобрительные возгласы, но вскоре они сменились бурчанием, когда он не появился там, где должен был. Среди наблюдателей начались перешептывания о возможном последнем задании после финального задания, и их внимание вернулось к экрану для просмотра сферы Гарри. Сириус, как и те, рядом с кем он сидел, не отрывал глаз от экрана, потому что знал, что сейчас происходит и что именно Гарри собирается сделать. То, что у него хватило наглости сделать это при живой аудитории, и Гарри знал, что они это видят, было нечто иное. В данный момент Гарри стоял на коленях на земле, изучая несколько рун, которые были частью более крупной конфигурации, символа, выгравированного в земле диаметром около 5 метров. Сириус не знал рун настолько хорошо, чтобы догадаться о назначении этого круга, поэтому он спросил Холли, девушку-фею. «Связывание и сдерживание», — ответила она. «Если на тебе нечто похожее, доступ к магии будет сильно ограничен, и даже твое физическое тело станет тяжелее и медленнее. Но это всего лишь маркерный круг, а с учетом его размеров они должны покрывать огромную территорию». В этот момент Сириус заметно забеспокоился. «Значит, это похоже на сад истощения? Значит ли это, что Гарри слаб, пока находится в нем?» Зилредж рассмеялся. «Слабее, чем обычно, ты имеешь в виду? Совсем немного, не настолько, чтобы мы это заметили, и не настолько, чтобы что-то изменить. Если бы это был кто-то другой, хотя бы волшебник, он смог бы наложить только заклинание Люмос или Репаро, если он особенно силен. А Гарри?» – нерешительно спросил Сириус. «Он мог бы уничтожить целый континент и при этом не вспотеть», – ответила Тамама. «Он мог бы сделать больше, если бы позволил мне помочь ему разработать несколько более разрушительных заклинаний», – она почти промурлыкала эти слова. «Но Гарри говорит, что пока ему достаточно разрушения континентов». Аако фыркнула. «А ты заглядывала в его записи?» Она покачала головой. «У него есть теории, насколько я могу судить, очень точные, которые позволят ему уничтожить настоящую звезду, например Солнце, не напрягаясь до такой степени, чтобы стать похожим на этого парня». Она ткнула большим пальцем в сторону Зилредча, напоминая о том, как на него подействовало напряжение, вызванное борьбой с типом Луны, и какой тенью прежнего он стал. «Значит, с Гарри все будет в порядке?» Сириус посмотрел на Аако, надеясь получить прямой ответ, но ответила Лис. «Как будто Гарри может быть в опасности из-за таких слабаков». Гарри встал и огляделся по сторонам. Что-то явно было не так, и это слегка настораживало его. Он чувствовал множество душ поблизости, во всех направлениях. Он чувствовал души оборотней, а также корги, великанов и многих других. Были и другие души, которые казались ненормальными. Описать их было сложно, особенно потому, что он не мог приравнять их к обычным пяти чувствам. Они были противоречиями природы, как будто могли превратить левое в правое, вверх вниз, фиолетовый, вкус, а ананас, в звук. Послышались медленные хлопки, и Гарри повернулся в сторону шума. Перед ним стоял человек с восково-бледной кожей, выпученными красными глазами и без носа. На нем была черная мантия, отчего его кожа казалась еще бледнее, чем была, а из кармана торчал кончик палочки. «Так-так, почетный гость наконец-то прибыл», — сказал человек, его голос был высоким и скрипучим. «Вальдемарт», — Гарри оглядел своего противника с ног до головы. «Годы не были добры к тебе, не так ли?» «О, когда-то были, но не в последние 13 лет, не с той ночи Хэллоуина. С тех пор, похоже, на меня обрушилось множество неудач вместе с некомпетентностью подчиненных. Однако сегодня все изменится, и вскоре мир начнет бояться имени лорда Вальдемарта, как когда-то», — ответил Риддл. Глаза Гарри метнулись в разные стороны. Души в этом месте начали собираться вокруг него, хотя и держались на некотором расстоянии. Пожиратели смерти Вальдемарта, люди, принявшие его метку, стояли вокруг него на коленях. Оборотни рыскали вокруг них, великаны стояли во весь рост, а корги держались в стороне, наблюдая за происходящим. «Я смотрю, ты собрал много людей», — спокойно заметил Гарри. «Думаешь, они все здесь не для того, чтобы сражаться с тобой, а чтобы посмотреть на представление?» Вальдемарт рассмеялся. «Ты был весьма существенной занозой в моей заднице, Поттер, и я буду наслаждаться, наблюдая за твоей смертью. Но я не стану пачкать руки твоей кровью, поэтому мне нужно было найти другой способ убить тебя, и я считаю, что превзошел самого себя». Запятнанная кровь, губы Гарри дрогнули в небольшой ухмылке. Сильные слова для того, кто ближе к маглорожденным, чем к полукровкам. «Твоя мать была сквибом, если я правильно помню, а твой отец, маглом, наследником титула, да, но все равно маглом. Как ты смеешь так клеветать на темного лорда, мерзкая тварь?» — закричала одна из пожирателей смерти. «Тише, тише, Беллатрикс!» — Вальдемарт успокоил свою самую рьяную подчиненную. «Загнанным в угол свойственно отпускать подобные замечания, игнорировать их, лучший ответ, не доставляя им удовольствия в последние мгновения перед смертью». Вальдемарт повернулся к Гарри. «Видишь ли, Поттер, дело не в моей крови, которая вызывает беспокойство. Я помню нашу встречу 3 года назад, разве твоя кровь не была тогда пурпурной? Очень необычный цвет, по крайней мере, для человека». Гарри усмехнулся. «Ах, да, цвет моей крови. Если это имеет какое-то значение, то сейчас она черная». Гарри провел заостренным ногтем по ладони, и на его руке появилась линия черной крови, которая капала на пол. «И смертельно опасно», — добавил он. Земля шипела и плевалась там, где едкая кровь вступала в контакт с ней, разъедая все по пути. Гарри слегка хихикнул, а затем потянулся к большому черному банту, который удерживал его волосы в хвосте. Потянув за него, он распустил его и позволил волосам упасть мерцающей волной фиолетового цвета прямо на пол. Затем он превратил волосы в массу извивающихся змей. Руки Гарри превратились в когти, лицо стало более резким, а поза приобрела характер дикой агрессии. Из его спины выросли 6 черных крыльев, что сделало его похожим на некий гибрид демона и падшего ангела. Красно-черные линии, расходящиеся по его телу от сердца, ничуть не смягчали это впечатление. Воистину жаль видеть, как столь многообещающий молодой волшебник так сильно деградирует, отбрасывая свою человечность, чтобы стать похожим на зверя. Волдеморт покачал головой и вздохнул. «Ну что ж, если ты хочешь стать зверем, то будет уместно, если тебя прикончат как зверя». Гарри вздохнул, и змеи, которые заменили ему волосы, зашипели, когда он покачал головой. «Ладно, мне уже надоели эти шуточки, давай просто перейдем к тому, как я тебя убью, хорошо?» Гарри хрустнул шеей, а затем принял боевую стойку. Колени согнуты, одна рука на полу, и он готов с огромной скоростью броситься в атаку. Волдеморт поднял одну бровь, или то, что было бы бровью, если бы у него были волосы. Он поднял руки в охватывающем жесте, указывая на все, что находилось вокруг него, на всех существ и пожирателей смерти. «Ты думаешь прикоснуться ко мне? Тебе не удастся даже приблизиться. Я – это ты, а ты – это я». Волдеморт и остальные сделали паузу, когда слова зазвучали в воздухе вокруг них, не имея четкого источника, хотя дикая ухмылка на лице Гарри была полна обещания, обещания боли и смерти. «Я – вечный разрушитель добра». Позади Гарри что-то начало обретать форму. Это было похоже на облегающую броню из наложенных друг на друга матово-черных полос металла. К перчаткам доспеха были прикреплены 2 острых лезвия, которые торчали из рук, державших по паре кинжалов. «Я несу смерть и болезни, я – дух злобы». С того места, где руки соединялись с туловищем, свисала пара длинных толстых лент. На концах каждая из лент была по короткому треугольному лезвию, похожему на кинжал-саблю. Шлем существа ростом в 20 футов был опущен, скрывая его лицо так же, как повязка на глазах Гарри скрывала его глаза. «Я – Ангроманию, и я уничтожу все на своем пути», – прорычала псевдоперсона и бросилась в бой с великанами. 2 сабли, которые он держал в руках, растворились в черном тумане, а затем превратились в массивный цвайхендер, которым он мгновенно разрубил одного великана пополам. На стадионе, расположенном на территории Хогвартса, царила тишина. Остальные 3 чемпиона были извлечены из лабиринта, так как Гарри уже коснулся кубка, но, как и все остальные, их взгляды были прикованы к экрану, показывающему, что происходит вокруг Гарри. Материализовав из своего сознания тень, хотя этому аспекту, похоже, нравилось называть себя Ангроманию, Гарри материализовал остальные аспекты. Тиран, серийный фантазм и мечту, которые вступили в бой с силами Волдеморта. Ну, назвать это боем было бы не совсем верно, возможно, лучше было бы объявить это бойней. Тиран с явным ликованием рубила оборотни и карк на куски, хохоча как сумасшедшая. Хотя оборотень от природы сильнее человека на порядок, это было ничто перед силой тиран. Серийные фантазмы и мечта планомерно уничтожали пожирателей смерти, хотя каждый из них делал это по-своему. Серийный фантазм была быстрой, эффективной и не мешкала. На самом деле, казалось, что бой ей просто наскучил. Шаг в сторону, чтобы избежать проклятия, выпад копьем, и вот она уже у следующей цели. Иногда она отводила копье в сторону, чтобы предотвратить новое проклятие, а затем наносила последний удар, но она была как машина. У нее даже были любимые места, куда она предпочитала наносить удары. Основание черепа, где заканчивается позвоночник, и вверх через грудную клетку в сердце, 2 самых распространенных. Мечта была более игривой и энергичной. Всякий раз, когда в нее посылали заклинание, она ударяла по нему кончиком хлыста, отчего заклинание взрывалось. Она постоянно меняла то, что использовала для убийства пожирателей смерти. То использовала элементальные шарики, сделанные Гарри для дуэльного турнира 1993 года, то меняла их на меч, сделанный для пародии Гарри на Сейбер во время войны за Грааль, то переходила к чему-то другому для следующего убийства. Все это было лишь частью причины, по которой толпа затихла. Другой причиной их молчания был шок от того, что они увидели живого Вальдемарта. Никакими словами нельзя описать ужас войны полутора десятилетней давности, и видеть, как ее причина уверенно стоит перед своим спасителем, было нелегко. У Корнелиуса Фаджа была еще одна причина молчать, а его цвет лица напоминал старую кашу. Он до сих пор не сообщил населению о произошедшем накануне побеге из Азкабана, надеясь держать его под контролем и уладить так, чтобы о нем не узнала общественность, а прямо сейчас на экране можно было увидеть всех беглецов из Азкабана. Медуза вела себя тихо совсем по другой причине. Она воспользовалась тем, что Гарри отвлек остальных, чтобы подкрасться к Драко Малфою. В одной руке она держала порт-ключ, который Зилредж модифицировал для перемещения между измерениями, и хотела показать свое недовольство блондину, который пытался поработить ее сестру брачным контрактом. Гарри стоял напротив Вальдемарта, и оба они не обращали внимания на хаос боя вокруг них. Гарри небрежно проверил созданное им ограничивающее поле, убедившись, что в нем нет никаких дыр, через которые можно было бы проскользнуть. Оно блокировало парирование, порт-ключи, даже физически пройти сквозь него было невозможно, все равно что влететь головой в невидимый купол. В руках Гарри были два его клинка, созданные Фири. Волосы Гарри по-прежнему были в форме змей, но теперь они были белыми, как обычно, когда он выпускал все свои аспекты наружу. Он с любопытством смотрел на Вальдемарта, удивляясь, почему тот по-прежнему выглядит спокойным и уверенным. «Знаешь», — небрежно обратился Гарри к Вальдемарту, — «ты очень скоро умрешь. Я думал, ты будешь бояться смерти, особенно если учесть, что означает Вальдемарт, выбранное тобой имя. Неужели ты ни капельки не боишься? Хоть капельку, даже настороженность? Нет, Поттер, не боюсь. Сегодня умрешь ты, а не я, и даже если я паду, то докажу, что смерть не может удержать меня, что я могу вернуться». На лице Вальдемарта появилось самодовольное и снисходительное выражение. «Ты могущественен, я допускаю это, очень могущественен. Жаль только, что такой потенциал растрачивается впустую». Гарри усмехнулся. «Как растрачивается?» Он пригнулся, когда мимо него пролетела обезглавленная голова великана. «Очень просто. У тебя есть сила, чтобы подчинить мир своей воле, а ты тратишь свое время на обучение детей, у которых нет ни уважения, ни собственного потенциала. Ты можешь стать великим, а я мог бы способствовать этому величию, но не стану. Слишком рискованно пускать тебя на самотек», — ответил Вальдемарт, смахнув брызги крови одного из пожирателей смерти, испачкавших его мантию. «К твоему сведению, это был мой последний год преподавания. Я нахожу, что оставаться на одном месте так долго довольно скучно, особенно когда не происходит ничего интересного, поэтому я планирую двигаться дальше, к чему-то другому, куда-то еще, туда, где я смогу найти развлечение, прилив адреналина или просто что-то, что вызовет мое любопытство», — сказал ему Гарри. «А, это уже немного лучше, я полагаю, но это не имеет значения. Эта мечта будет прервана прямо сейчас», — Вальдемарт покачал головой и огляделся вокруг себя, похоже, что-то ища. «В атаку», — сказал он. Гарри был лишь отчасти удивлен, когда тени собрались вместе, приняли физические формы и бросились на него. Он чувствовал эти странные, противоречивые души поблизости, но не мог определить их местонахождение. Кем бы ни были эти существа, они были быстрыми и могли поспевать за Гарри, когда он двигался со скоростью, типичной для мертвых апостолов, примерно в 2,5 раза, превышающей скорость звука. Гарри с любопытством еще больше увеличил скорость и метнул в ближайшую тварь один из своих клинков. Лезвие вонзилось в тварь, а затем отскочило от нее. Странно, но существо было одновременно мягким, как зефир, и твердым, как бетон. Гарри пустил прану по своему телу, укрепил мышцы, увеличил силу и повысил физические пределы. Он даже не побледнел, когда двигался, пронзив насквозь тварь, которую натравил на него Вальдемарт. От него остались 2 извивающихся куска черной заколдованной плоти. «Это не сработает», — самодовольно произнес Вальдемарт. «Ты не сможешь убить его, потому что демон не может умереть». Глаза Гарри слегка расширились от удивления, а затем сморщились от смеха. «Демон, что ж, тогда понятно, почему их души так противоречивы. Они не принадлежат этой плоскости существования, естественные законы этого мира для них анафема, но они насколько первобытные, что это не имеет значения, и они приносят с собой фрагмент своих собственного царства. Два созданных клинков феи исчезают, и в его руках появляется коса, та самая, что была сделана из его собственной крови и костей. Он увернулся от двух ударов демонов на сверхзвуковой скорости, перевернувшись через них. Они запрещены во всех странах этого мира, потому что их так сложно связать и направить, нужно четко следовать инструкциям, иначе они найдут малейшую лазейку, а один демон-изгой может в одиночку опустошить целые континенты. О том, что может сделать их группа вместе, даже думать не хочется. Ухмылка разделяет лицо Гарри на две части, когда коса в его руках начинает излучать самую зловещую ауру. Руны, начертанные на ней его собственной кровью, мрачно светятся, и кажется, что она искривляет воздух вокруг себя, а само лезвие начинает приобретать тусклый красно-черный цвет. «Думаю, ты поймешь, что я могу убить то, что не умирает». Взмах косы снова разрубил демона надвое, но вместо того, чтобы просто перестроиться, как это сделал другой, он испустил самый нечеловеческий, неземной вой агонии, который невозможно себе представить. Темная плоть демона, казалось, обратилась против него самого, поглощая его собственное тело, а вой и крики становились все сильнее по мере того, как его стремительно разъедало. Этого оказалось достаточно, чтобы силы Волдеморта на мгновение замешкались, преимущество, в котором группа Гарри не нуждалась, но все равно воспользовалась. Серийный фантазм насадила на Гайну, змею Волдеморта, на копье и бросила Гарри, который поймал ее в одну руку. Волдеморт широко раскрытыми глазами смотрел, как Гарри Поттер совершает невозможное. Демона нельзя было убить, он не был живым. Их, как и дементоров, можно было только загнать обратно в пустоту, из которой они появились, и Гарри Поттер убил одного из них прямо у него на глазах. Небрежным взмахом одной руки Поттер расправился с четырьмя другими вызванными им демонами, словно их и не было. Подняв палочку в сторону Поттера, он задрожал, хотя его взгляд был полностью сосредоточен на нагайне в руке Гарри, проклиная необходимость создания еще одного крестража. Ему следовало выбрать что-то более прочное, чем живая змея, и эту ошибку он исправит, как только выберется отсюда. Он пытался аппарировать, оставив своих последователей, чтобы исчезнуть в безопасное место, но столкнулся с проблемой. Каким-то образом ему не давали уйти, словно на его пути стояла какая-то преграда. Он попробовал воспользоваться своим порт-ключом и обнаружил, что тот тоже заблокирован. Гарри усмехнулся. «У тебя какие-то проблемы?» «Да», он покачал головой. «Неужели ты думал, что я так просто отпущу тебя, Томми?» «Нет, ты умрешь здесь и сейчас, и на этот раз ты останешься мертвым». Волдеморт перевел взгляд на нагайну в руке Гарри, и на его лице промелькнула усмешка. «Ты можешь убить меня сегодня, Поттер, но я воскресну, я бессмертен». Гарри громко рассмеялся. Он поднес мертвое тело Нагини к змеям, прикрепленным к его голове. «Ты имеешь в виду свои крестражи?» — спросил он. И Волдеморт затих, не обращая внимания на то, как змеиные волосы Поттера разрывают Нагини на части. «Если ты думаешь, что они спасут тебя, то я должен тебе кое-что сказать». Голос Гарри понизился почти до шепота. «Их больше нет». Волдеморт посмотрел Гарри прямо в глаза, пока мальчик смеялся над ним, и сделал рывок вперед с помощью легилименции, чтобы убедиться в истине. Не мог же этот мальчишка обнаружить их все. Ему и так было трудно поверить, что Поттер вообще знает, что такое крестраж, не говоря уже о том, сколько он их создал. Гарри отмахнулся от зонда легилименции. «О, простите, вы хотели заглянуть в мой разум? Боюсь, мне придется отказать вам в этом», — Гарри на мгновение задумался. «Интересно, каково это? Превращаться в камень. Я не часто пользовался своими глазами, но, думаю, ты заслужил право ощутить их силу, ведь ты был довольно неприятным человеком». Волдеморт уставился на Гарри, злясь на то, что его назвали всего лишь помехой, хотя большая часть его сознания была в панике от ситуации, в которой он оказался, и от неизвестности, которой он был охвачен. Неужели у него действительно не осталось ни одного крестража? Он ведь должен был почувствовать их уничтожение. «Авада Кедавра!» — крикнул Волдеморт, и зеленое заклинание из его палочки полетело в Гарри, который не потрудился убраться с дороги и просто позволил ему безвредно расплескаться о себя. «Бесполезно, идиот! Ты скоро умрешь, и ты ничего не сможешь с этим поделать!» Гарри зарычал, и его глаза начали слегка поблескивать, как драгоценный камень, поймавший нужный свет. Это завораживало, гипнотизировала, и, несмотря на все, Волдемарт не мог не заглянуть в них. Гарри сжал до минимума силу, которой питал его глаза, и грубо ввел в сознание Волдемарта зонт легилименции, наслаждаясь ощущением господства, когда через сознание Волдемарта его ноги превратились в камень, холод пополз вверх по бедрам, а затем и по бедрам. К тому времени Волдемарт уже ничего не мог поделать, даже перестать смотреть в завораживающий взгляд Гарри. Часть его мозга кричала, когда внутренние органы начали отключаться, превращаясь в камень, а тело становилось все холоднее и холоднее, пока не начали отказывать легкие. Дыхание становилось все более поверхностным и затрудненным, сердце бешено колотилось в груди, пытаясь прогнать быстро застывающую кровь по венам и артериям. Он был на грани взрыва, когда трансмутация в камень достигла его, и тогда это был лишь вопрос времени, пока в его мозгу не кончится кислород, а холодный камень сохранит его страдальческое лицо в мельчайших подробностях. Гарри посмотрел на статую Волдемарта, стоявшую перед ним, и мысленно прищелкнул языком. Он взял ее в руки и перекинул через плечо, а затем повернулся, чтобы посмотреть на остальную часть себя. Тиран, надувшись, наносила мечом множественные удары по неподвижному трупу оборотня, словно прося его встать, чтобы убить снова. Серийный фантазм стояла во весь рост, безмятежно прикончив все свои цели, и терпеливо ждала, пока Гарри закончит свое дело. Мечта находилась рядом с ней, что-то делая с трупом пожирателя смерти, вероятно, проводя над ним какие-то эксперименты. Гарри был уверен, что узнает подробности, когда она вернется в его сознание. Тень в своей форме персоны 20 футов ростом играл в гольф, используя гигантскую голову в качестве мяча и Цвайхандер в качестве клюшки. У Гарри от удовольствия дернулась губа. Зрелище показалось ему более чем нелепым. Он тряхнул головой, отгоняя праздные мысли. «Ну что ж, давайте возвращаться», — сказал Гарри. Серийный фантазм кивнула головой и первой вернулась в мысленный ландшафт Гарри. От этого змеи на его голове окрасились в светло-серый цвет. Следующим была мечта, пробормотавшая что-то о соотношении плотности костей и мышц, на что Гарри пока не обратил внимания. Когда остались только тиран и тень, змеи Гарри стали пепельно-серыми, с легким намеком на естественный фиолетовый цвет волос. Когда тиран вернулась в его сознание, змеи стали пурпурными, а тень вернула им прежний яркий цвет. Гарри превратил змей обратно в волосы, которые завязал в хвост черным бантом, снятым ранее. Затем он огляделся в поисках кубка трех волшебников, который привел его сюда, и, найдя его, еще раз проверил, что он действительно вернет его в Хогвартс. Он схватил его и исчез. Когда Гарри вернулся в Хогвартс, ошеломленная тишина, длившаяся довольно долго, была нарушена, и в толпе началась истерика. Было много криков и воплей, особенно когда кто-то заметил, что Драко Малфой таинственно исчез в этом хаосе. Гарри подошел к месту, где находились судьи и другие чемпионы, а также министр магии Корнелиус Фадж. Поставив перед ними статую Волдемарта, он передал кубок трех волшебников Дамблдору, чьи глаза безумно блестели. Гарри жестом указал на статую. «Министр, надеюсь, вам понравится подарок, который я передаю министерству, и вы сможете распорядиться им по своему усмотрению. В нем больше не было души, так что даже если им и удастся каким-то образом трансмутировать его обратно в плоть, Волдемарта уже не было в живых». Гарри повернулся к Дамблдору. «Надеюсь, вы не возражаете, директор, но, поскольку экзамены и последние задания этого турнира позади, я не вижу причин оставаться в Хогвартсе. Если хотите, убавьте мне жалование за этот месяц, но я считаю, что это прощание». «Прощай, Гарри», — Дамблдор улыбнулся. «Я бы хотел, чтобы ты иногда возвращался, и уверен, что ты сможешь рассказать мне много интересных историй. Это тело, если я буду о нем заботиться, может просуществовать еще столетие, и уверен, что за это время ты создашь истории, достойные веков». Из толпы вышли друзья и родственники Гарри, и с последним взмахом его руки все они исчезли. Примечание к части. Также я открыл уже полностью свой ТГ-канал. https://tmeminasithill.com. Там буду выкладывать рабочие моменты, забавные ситуации, фрагменты своей жизни и уведомлять о выходе глав. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктсп с его через время и пространство. https://fitzboek.net/riad/fitz11688158. Очень печально, что такого талантливого автора не замечают. И Драч, его работа. https://fitzboy.net/read/fitz12908139, тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Эпилог. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Однажды, спустя несколько месяцев после выполнения последнего задания, в доме Гарри Фуюки царила атмосфера расслабленности, хотя ее можно было бы назвать и атмосферой лени. Сацуки, Сион и Резбив, которая все еще привыкала к тому, что снова стала живой, сидели вместе и, похоже, что-то увлеченно обсуждали. Зилретч держал в руках газету и, сидя в удобном кресле, беззаботно листал ее, думая черт знает о чем. Сфина готовилась к занятиям, которые должны были начаться через несколько дней, а Эвриала помогала. Обычно более веселой сестре Гаргоне сейчас нечем было заняться. Лиз держала в руках блокнот и что-то чертила на нем карандашом. Она оказалась довольно популярным и перспективным художником, ее детальные работы драконов были представлены на нескольких выставках по всему миру. Рядом с ней сидела Фран и читала несколько учебников по физике, химии и биологии. Она подумывала о том, чтобы поступить в университет и получить дипломы. Илья жонглировала фруктами над головой, откинув кресло назад до упора. Любой, кто смотрел в ее сторону, должен был признать, что жонглировать она умела довольно искусно. В воздухе одновременно находилось более 9 разных фруктов. Холли наблюдала за этим с сосредоточенным выражением лица, а ее пальцы слегка сгибались, когда она представляла, как делает это сама. Самой медузы на самом деле не было. Она фотографировала Драко Малфоя, который терпел наказание, предложенное Гарри, за попытку поработить Сфина. Возможно, это свидетельствовало о том, что что-то из личности Зилретча передалось Гарри, ведь он приковал Драко к очаровательному ангелу, которого встретил раньше, как же его звали, Хапсель. Как он слышал, Малфой умолял медузу убить его с момента встречи с этим парнем, но она растягивала его страдания, прежде чем позволить ему уйти. Тамама сидела на полу, Джек стояла перед ней, и они вдвоем играли с куклами. Это было вполне невинное и домашнее зрелище, которого, конечно, не ожидаешь, если знаешь, кто именно эти двое. За игрой этих двоих наблюдали две Лен, обе в кошачьей форме. За спиной Тамама, к которой она, собственно, и прислонилась, стоял шезлонг. На этом предмете мебели лежали три человека. Одним из них был сам Гарри, который в данный момент чувствовал себя очень комфортно. В его объятиях, спиной к нему, лежала полусонная Альтруш Брюнстед. Сверху на них, щекоча их своими пушистыми крыльями, лежала ВВ. Сириус вошел в комнату, увидел, в каком положении находится Гарри, открыл рот, чтобы сделать замечание, но потом прикусил язык, заставив себя замолчать. Он понимал, что Гарри стал более активным в отношениях, потому что он ускорил события своей выходкой с ВВ, и с тех пор, как он вернулся домой из Хогвартса, несколько других девушек стали довольно решительно его добиваться. Удивительно, но несмотря на то, что Лис и Тамама были наиболее активными, Альтруш оказалась единственной, кто затащил его в постель. Сириус не совсем понимал, что произошло, он знал только, что однажды ночью все легли спать, а когда проснулись на следующее утро, Гарри и Альтруш вышли из комнаты первого с раскрасневшимися лицами. Не только ему было интересно, как это произошло, но все, что удалось выяснить, это то, что Гарри поссорился с тенью, и Альтруш пыталась его успокоить. После этого, когда ссора с тенью нарушила его контроль над эмоциями, что ж, одно привело к другому, чему способствовало их взаимное влечение друг к другу, и они, так сказать, сошлись. ВВ также оказалась немного неожиданной. Когда Сириус впервые встретил ее, она показалась ему очень грустной, отстраненной и немного сломленной. Так продолжалось примерно до финального задания турнира трех волшебников, после чего она немного оживилась. Она также часто общалась с Гарри, их разговоры глубоко погружались в философию и приводили Сириуса в замешательство. У них не было никаких официальных отношений, но было очевидно, что между ними существует близость, которой не было раньше. «Кто-нибудь знает, где остальные?» – спросил он, гадая, где же пропавшие члены семьи. «Ако сейчас в Турции». Перед отъездом она сказала что-то о законченном ублюдке, которого нужно взорвать. Вейвер, как я понимаю, получает своеобразное повышение. Похоже, то, что он проводит столько времени с влиятельными людьми, заставило многих обратить на него внимание, особенно учитывая качество его учеников. Арквит услышала слухи о том, что в Корее появился апостол-изгой, и она взяла с собой Карлу и убийцу приматов. Медуза, как ты знаешь, наслаждается тем, как дорогой Драко проводит время с восхитительным ангелом, сказал ему Гарри. Сириус вздрогнул, вспомнив, как Гарри познакомил его с Хапселем. Он был настоящим садистом, если не считал, что той душевной травмы было достаточно, чтобы компенсировать потерю девственности из-за его шалости. А то, что Гарри сказал, что это еще не все, заставило Сириуса всерьез задуматься о том, чтобы больше никогда не устраивать розыгрыши или, по крайней мере, не позволять Гарри попадаться, опасаясь его возмездия. Глаза Гарри заметили ежедневный пророк в руках Сириуса. «Есть что-нибудь новенькое?» – спросил он, кивнув на газету. «Нет», – ответил Сириус. «Все, о чем они могут говорить даже сейчас, это то, что произошло в конце турнира. Некоторые из влиятельных чистокровных, тех, кого ты не убил, требуют твоей смерти, утверждая, что бешеному зверю нельзя позволять убивать людей. Конечно, все просто слишком напуганы тобой и тем, на что ты способен, чтобы оторвать свои задницы и что-то предпринять. А как они отреагировали на Волдеморта?» – спросил Гарри. Сириус пожал плечами, усаживаясь в конец шезлонга. «Некоторые считают, что это был продуманный обман, другие, что ты снова стал спасителем. Не то чтобы это имело какое-то значение, ты ведь не собираешься больше иметь никакого отношения к волшебному миру, верно? Сион все еще управляет принадлежащими мне предприятиями в том мире, не то, чтобы было широко известно, что я действительно являюсь владельцем этих предприятий, но это все. Я могу заглядывать время от времени, чтобы поговорить с кем-нибудь из тех, кого я действительно могу вынести, но, кроме этого, я попрощался с тем миром», — ответил Гарри. Сириус на мгновение замолчал. «Да, я понимаю», — рассеянно сказал он. «Разве у тебя до сих пор нет другого волшебного мира, который судьба попросила тебя спасти? Ведь именно из-за него ты валялся без дела последние 3 месяца, не так ли? Пограничный мир? Да, он есть, хотя это мир и волшебников, и магов, так что он явно будет отличаться от волшебного мира, который ты знаешь. Сейчас я жду судьбу», — она сказала, — «что появится, когда временная линия будет в нужной точке, а миры будут идти как бы параллельно», — сказал ему Гарри. «А что, могу я пойти с тобой?» — тяжело сглотнув, спросил Сириус. Он знал, что Гарри не простил его полностью за его выходку, и очень хотел заслужить его прощение, но для этого он должен быть полезен или хотя бы быть рядом, а из другого мира он этого сделать не мог. «Ну разве это не интересный вопрос?» — раздался новый голос, который Гарри узнал. «Судьба, уже пора». Он поднял голову и увидел вокруг себя золотисто-кожую фигуру, которую всегда принимала судьба. «Да, это я», — ответила судьба. «У тебя есть около 20 минут, прежде чем я отправлю тебя в другой мир. Все, кто отправится с тобой, должны быть готовы сейчас. Я не позволю ему оставить меня здесь», — сказал Альтруш, надевая солнцезащитные очки, которые Гарри вручил ей, чтобы скрыть красные глаза, а затем снова надел повязку, скрывая свои глаза интересного цвета. «Я думаю, что тоже хотела бы пойти», — заявила ВВ, лежа на них сверху. «Да, я тоже пойду с ними», — добавила она более твердо. Холли присела на плечо Гарри. «Если ты думаешь, что я останусь здесь, то тебе придется несладко, здоровяк». Она смерила Гарри строгим взглядом, но все лишь захихикали, что заставило Холли мило надуться. Лис подошла к Гарри и прикоснулась к командной печати на его руке, которая соответствовала ей самой. «Я всегда на связи, если понадоблюсь тебе, Гарри, так что зови, если что-то возникнет. Мне нужно подготовиться к следующей выставке, но ожидай, что я буду часто навещать тебя. С нашими возможностями нет причин делать эту разлуку постоянной». Взгляд, которым Лис посмотрела на Зилретча, заставил старого вампира вздрогнуть. Если вспомнить, что его внук всегда привлекал самых страшных девушек, то технологии пыток Лис Ранга было достаточно, чтобы он даже позеленел. В одной из частей своего сознания он немедленно начал строить планы по созданию персональных телепортов для всех девушек Гарри, которые позволили бы им телепортироваться к нему и возвращаться, не проходя через него. «Я иду с тобой, и Джек тоже», — заговорила Тамама. «Возможно, тебе стоит оставаться незаметным, ведь, в конце концов, тебе может понадобиться, чтобы кто-то из нас был в тени». Сказав это, Тамама вошла в астральную форму. Затем она начала медленно и чувственно раздеваться, давая понять о своих истинных намерениях. В конце концов, только Гарри мог видеть раздевающуюся кицуне, и что-то подсказывало Гарри, что Тамама не останется невидимой, когда наступит время сна. Джек тоже вошла в астральную форму, но, к счастью, не начала раздеваться, как Тамама. Илья, казалось, на мгновение задумалась, потом пожала плечами и последовала примеру Джек. Фран покраснела, подняв в руках учебник, и Гарри кивнул и улыбнулся, так как знал, что она хочет учиться в университете. Что-то подсказывало ему, что, как и Лис, она тоже будет частым гостем и, возможно, будет оставаться на все выходные. Лен и Белая Лен, все еще в своих кошачьих формах, тоже подскочили к нему. Одна, возле головы Гарри, другой, обхватив его ноги. Ни одна из них не собиралась упускать Гарри из виду, и они будут его тенью, если ему это понадобится. Сириус усмехнулся. Наверное, кто-то должен уберечь их от неприятностей, хотя им это удастся гораздо лучше, чем мне. Если уж на то пошло, я хотя бы увижу неприятности, даже если обычно их создаю я сам. «Я тоже пойду», — сказал он и перевел взгляд на судьбу. «Это все?» — спросила судьба, оглядываясь по сторонам. «Тогда будьте готовы, я отправлю вас через минуту». Группа, похоже, заметила, что в этот момент все они сидели в шезлонге, но все отмахнулись от этого. Они отправлялись в новый мир, в котором никто из них еще не бывал, по просьбе самой судьбы. Прибытие на необычном предмете мебели было не таким уж нелепым, не так ли? С этой мыслью они исчезли из этого мира, отправившись навстречу новым великим приключениям. В мире, который Гарри, по сути, покинул, в Макгловском мире единственное упоминание о Гарри Поттере можно было встретить на 11-м дне рождения Рози Дурсль, дочери Дадли Дурсли, что интересно, ведьмы. В волшебном мире все изменилось, хотя бы немного, и время шло, как всегда. 11-летние дети продолжали пополнять ряды студентов, а 18-летние подростки выходили оттуда с жаба. Правда, с тех пор, как Дамблдор решил ввести в штат постоянного профессора, похожего на прежнего Гарри, баллы несколько выросли, и это оказалось довольно эффективным средством повышения оценок. После уничтожения всех пожирателей смерти власть в министерстве перешла к немногим оставшимся чистокровным семьям. Однако долго это продолжаться не могло, и медленно, но верно волшебный мир начал меняться и развиваться. Они никогда не станут на один уровень с Макгловским миром, из-за долгой жизни они живут медленнее и менее суетливо, чем их немагические собратья, но пропасть между двумя мирами все же сокращалась. Как это ни прискорбно, но с каждым десятилетием рождалось все меньше и меньше волшебников. Те, кто был внимателен, могли заметить, что сокращение численности людей-магов, как ни странно, совпадало с сокращением численности магических видов животных и растений. Многие фири вернулись в свой собственный мир, расположенный чуть в стороне от человеческого, хотя некоторые последовали по стопам Элести и Аквы, и их присутствие еще больше обогатило постоянно расширяющийся мир, привязанный к душе Гарри, позволив ему расцвести во всей красе. Как следствие, уровень магии в волшебном мире снизился еще больше. Невилл Лонгботтом, расцветший после возвращения к нему родителей, вырос и со временем стал главой Аврората. Хотя он не обладал характером, необходимым для главы ДМП, Сьюзен Боунс, добившись прежней должности своей тети, все же опиралась на этого сильного юношу, что породило слухи, которые ни одна из сторон не подтверждала и не опровергала. Фред и Джордж Уизли, получив помощь от таинственного благодетеля, сразу после экзаменов открыли собственный магазин шуток. Их продукция пользовалась огромной популярностью, хотя мастера зелий всего мира пытались раскрыть секрет некоторых ингредиентов, входящих в состав их продукции, ингредиентов, которые не мог распознать ни один аптекарь. Алисия Спиннет, Кэти Белл и Анджелина Джонсон стали профессиональными игроками в квиддич, хотя они удивили многих, попав в разные команды. За играми между этими командами всегда было интересно наблюдать, и они собирали немало зрителей, желающих посмотреть на замысловатые танцы между игроками, которые так хорошо знали друг друга. Луна Лавгуд, когда подросла, приняла от отца придиру и вышла замуж за Рольфа Скамандера, человека, который, возможно, был таким же эксцентричным, как и она сама. Ей нравилось показывать различные подарки, которые она получала, однако Гермиона Грейнджер отрицала, что существа, о которых говорила Луна, существуют, и не знала, как реагировать, когда ей вручали это существо. Луна никогда никому не рассказывала, откуда взялась ее большая коллекция домашних животных. Рон Уизли в более зрелом возрасте поступил на работу в Министерство магии, в частности, в Департамент магических игр и спорта. Никто из его коллег никогда не понимал его ярой поддержки Пушек Педдл, но у каждого свои причуды. Рон работал на удивление усердно и в конце концов сошелся с девушкой из Департамента международного магического сотрудничества, хотя через 2 года после свадьбы выяснилось, что его жена бесплодна. Рону было все равно, и в итоге они усыновили 4 детей и воспитали их как своих собственных. Гермиона Грейнджер окончила Хогвартс с хорошими оценками, не самыми лучшими, но этот рекорд был настолько смехотворно недостижим, что на него практически не обращали внимания. Однако ей было трудно найти работу в волшебном мире, и не потому, что она не была чистокровной. У нее была дурная привычка пытаться привнести свои личные убеждения в работу, и везде, где есть домовые эльфы, ее разглагольствования никогда не заканчивались, а когда она попробовала работать в департаменте по регулированию и контролю магических существ и действительно прочитала законы. Да, там она продержалась недолго и вернулась в Магловский мир, где некоторое время получала необходимые дипломы и стала медсестрой. Северус Снейп, единственный, кто носил темную метку и дожил до дня последнего задания, проснулся на следующий день и обнаружил, что к его запястью прикреплена записка. Прочитав записку, он задрал рукав и увидел, что темная метка была удалена с его руки, не осталось даже самых незаметных ее следов. Он продолжал преподавать в Хогвартсе еще 2 года, а затем уехал, чтобы основать собственную компанию по распространению зелий, которая оказалась очень успешной. И именно там он встретил Викторию Ингрэм, владелицу аптеки и свою будущую жену. Джинни Уизли все отрицала. В отличие от многих других миров, эта версия рыжеволосой девушки никогда не сталкивалась с реальностью. Ее влюбленность в мальчика, который выжил, никогда не угасала, и она никогда не отходила от этого. Она продолжала верить, что Гарри вернется за ней, как в сказочном романе, но он так и не вернулся. Только благодаря тому, что директор поделился с ней желанием Гарри путешествовать из одной реальности в другую, у девушки появилась какая-то своя цель. К сожалению, цель, которую она выбрала, заключалась в том, чтобы последовать за Гарри в новые миры и присвоить его себе. Джинни Уизли исчезла в рядах невыразимцев, единственных, кого она знала, кто мог знать о способе путешествовать между измерениями, и больше о ней ничего не было слышно. Удалось ли ей выполнить свою задачу? Кто знает. Альбус Дамблдор оставался директором Хогвартса в течение 87 лет после того, как Гарри покинул школу. Однако его нередко можно было увидеть среди учеников, и он любил рассказывать им самые необычные и невозможные истории с блеском в глазах и широкой улыбкой на губах. Когда его спрашивали, откуда он черпает вдохновение для своих историй, которые в итоге записывает и публикует, он никогда не давал прямого ответа. Ближе всего к разгадке он подошел, когда к нему пришел ученик, услышавший голоса, доносящиеся из кабинета директора. Когда открыли дверь, директор сидел за своим столом, перед ним стояли 2 чашки, одна с чаем, другая с красным веществом, которое, по мнению студента, могло быть вином. Одна прядь фиолетовых волос, похоже, зацепилась за подлокотник кресла, но ведь это не было чем-то примечательным, не так ли?